Глава 7. Первая очередь раздается с их стороны. Звук ее разлетается эхом. Я успел поднять голову и увидеть красную трассирующую пулю над бруствером. Еще не стих звук первой очереди, как раздалась вторая, потом третья, и бой возобновился. Небо над концом траншеи пожелтело. Испуганно восходит солнце. Все бойцы быстро задвигались. Некоторые сразу поднимаются и стреляют. Другие ждут, что будет дальше. Абдулла встает, кладет свой пулемет на бруствер и, прицелившись, одной длинной очередью выпускает всю ленту, потом садится. Враг ведет прицельный огонь по брустверу траншеи, стараясь срезать его пулями. Нам в лица летит земля, песок. Иногда пули попадают в бетонные опоры моста и от них рикошетом в траншею. С тех пор, как на подмогу пришли другие взводы, нас сдвинули к мосту. Из первоначального состава нашего взвода осталось 11 человек, если прибавить водителя, то будет 12. На исходе ночи один из парней начал бегать туда-сюда, реветь, как корова в родовых схватках, и бить самого себя по голове и по лицу. Еще со вчерашнего вечера его состояние все ухудшалось, он страшно пугался выстрелов и вжимался в стенку траншеи. Ему казалось, что стреляют именно в него. Чем дальше в ночь, тем мышцы его лица все более перекашивались, и шел хрип из глотки, и мы все были вне себя от этого. Он ни с кем не разговаривал и не отвечал на вопросы. Я прочел утренний намаз, задремал, и тут он вдруг вскочил и начал бегать по траншее. Мы схватили его за руки и за ноги, повалили на землю, и изо рта его пошла пена, он потерял сознание. Челюсти были сжаты, и язык закушен. Мы с силой, используя ложку, заставили его зубы разжаться, и санитар дал ему возможность дышать. Когда он пришел в сознание, его отправили в тыл. Мы сидим в траншее на корточках. Глаза Расула ненадолго мутнеют, потом постепенно вновь приобретают блестящий зеленый цвет, прямо как кошачьи. Проснувшийся водитель ворочается, трет глаза и озирается по сторонам. Его голое тело покрыто слоем пыли, и в волосах полно земли. Подняв глаза, он с изумлением следит за ударами пуль об бруствер. Все дно окопа усеяно пулями, но я и с места не двигаюсь. Я сказал сам себе, пусть стреляют, пока душеньки их не успокоятся. Пока они не пытаются пройти по мосту, они нам не страшны, хотя плотность их обстрела тревожит меня. Аллах один знает, если таково начало, то что будет дальше? Масуд идет по траншее, согнувшись. Ходить теперь далеко не надо. Весь наш взвод тут, на расстоянии десятка метров. В самом конце цепочки я, за мной водитель. Абдулла и Расул набивают патронами новую ленту. Расул работает очень быстро, как в дни тренировок в лагере, быстро и ловко. Сил его большого пальца не хватает, чтобы вогнать патрон в ленту, поэтому он как бы наживляет патроны в ячейке, потом ударом о землю вгоняет их на место. Когда лента готова, Абдулла вставляет ее в пулемет и говорит Расулу, «Вставай, вставай, парень, я буду стрелять, но и ты меня прикрывай, ты тоже из Калашникова стреляй». Расул, словно услышав нечто неуместное, восклицает, «Я?» И так, словно все на него смотрят, быстро взглядывает на каждого из нас, но никто на него не смотрит, кроме меня. Абдулла сердито повторяет, «Вставай, вставай, говорю тебе». Расул не сводит с меня вопрошающего взгляда, и я поддерживаю Абдуллу. Он правильно говорит, «Ты ведь его помощник? Забыл?» Расул берет автомат, задумчиво смотрит на него, потом передергивает затвор. Руки его заметно дрожат. Абдулла наматывает пулеметную ленту на руку, чтобы она не дергалась и не заедала при стрельбе. Расул привстает и с трудом сглатывает слюну. Абдулла, встав, кладет пулемет на бруствер и стреляет перед собой по прямой линии. Расул в сомнении, но гром пулеметной очереди словно подталкивает его и рассеивает все его страхи. И он лихорадочно поднимает автомат и, не целясь, выпускает очередь и садится. Он словно воробей, которого освободили из силков. С облегчением вздыхает. Лицо его покраснело, цвет глаз стал бирюзовым. Абдулла, присев, спрашивает, «Ты попал или нет?» «Да, ага, Абдулла», — отвечаю я со смехом, — «он попал». Стукнув Расула по плечу, добавляю, — «давай, так держать». Тут я замечаю водителя. Он так наблюдал за нами, словно мы выполняли какой-то фокус, и ему было не отвести глаз. Теперь он встряхнул головой и ухмыльнулся нам. Хейдар яростно кричит: «К бою! Полная готовность! Они наступают!» Минометные мины рвутся вблизи траншеи и заглушают остаток его слов. И в канал падают мины и обдают нас фонтанами воды. Вода эта темная и пахнет тухлыми яйцами. Танки колонной движутся к мосту. Выглядывая, я вижу их башни, но от плотного огня не могу разглядеть как следует. Мы теперь все съежились на дне траншеи и не имеем сил поднять голову. Ждем следующие мины. После того, как мина упала прямо в траншею и изрешетила осколками Мерзу и еще двоих, мы поняли, что и в траншее для нас небезопасно. И удивились тому, с какой смелостью мы до этого ходили взад-вперед по траншее, почти не пригибаясь. А теперь просто сидим на земле и считаем взрывы. И если бы над нами не давлял Хейдар, то мы не вставали бы даже изредка, чтобы оглядеться. Пропадя не пропадом. Каждый раз, когда лезут на мост, приходится вставать. А дно траншеи все еще залито кровью Мерзы. Его отправили в тыл, но выживет или нет, не знаю. Как его не перевязывали, все равно из другого места лилась кровь. Целый мешок марли и военных бинтов потратили на его перевязку. А он, до того, как потерял сознание, успел схватить меня за локоть и, собрав все силы, выговорил: «Я теперь как решето». Свежая кровь на моей гимнастерке — это его. Двух других мы и вовсе не трогали. Они не шевелятся и не дышат. Это ребята из нашего взвода, гранатометчик и его помощник. Издали слышны звуки радио, усиленный динамиками дикторский голос. Но что говорит, я не понимаю, слишком далеко. Иногда ветер доносит лишь отдельные фразы. «Воины ислама! Враг уничтожен! Вражеские самолеты! Военная машина врага! Багдад!» Мина взрывается на бруствере, и легкие мои заполняют пыль и тротиловая вонь. Не выпрямляясь, в том же положении сидя, я отодвигаюсь в сторону. Водитель раздраженно ругается, опираясь о стенку траншеи, встает. Он словно бы постарел на 10 лет. Такое впечатление создает земля, покрывающая его лицо, и ввалившиеся от недосыпания глаза. «Вставайте, вставайте к бою!» — это кричит Хейдар, бегущий по траншее. Вражеский обстрел вдруг усилился. Бьют по нам из всех видов оружия. У меня голова пошла кругом. Я словно проваливаюсь в преисподнюю. От пыли и дыма в траншее ничего не видно, буквально в полуметре. Грохот взрывов бьет по барабанным перепонкам, чуть не разрывая их. Я встаю и выглядываю в бойницу бруствера. Мины рвутся в воде, и я на миг вижу рыбу, падающую белыми брюхами вверх. Сажусь, и Абдулла спрашивает меня: «Идут?» Я смотрю на него непонимающе, а он громче кричит: «На мосту они!» Тяжелый снаряд накрывает траншею и швыряет нам в лица землю, камни и раскаленные осколки, не позволяя мне ответить. Абдулла привстает и ждет момента, чтобы выглянуть, когда новый взрыв бросает его на меня. Один из парней нашего взвода неосторожно высунулся над бруствером и убит, падает на дно траншеи. Он был, видимо, контужен и потерял осторожность, слишком высунулся и получил пулю. На лбу его дырочка размером с небольшую монету, и из нее на землю тянется темный след крови. В этой крови кусочки чего-то белого, похожего на жир, не знаю, что это. К нему подползает санитар, берет его голову и смотрит в лицо, но тут же и оставляет его, чтобы перейти к следующему раненому. «Вставайте, они идут! Идут, твари! Стреляйте, не пускайте их на мост!» — это кричит Хейдар, причем голос его дрожит. В этот миг я понимаю, что опасность действительно велика. Передергиваю затворы, подняв автомат над бруствером, не высовывая головы, выпускаю весь магазин. Когда сажусь, вижу, что вся траншея трясется, словно мы на корабле в штормящем море. Сидеть в такой траншее невозможно, и я встаю. И вижу, как неповоротливая туша вражеского танка лезет на мост. Смотрю по сторонам и вижу, как в дыму и в пыли наши бойцы в ужасе поднимают головы, стреляют и, забывшись, кричат и ревут что-то. Они не контролируют себя. Это инстинктивные крики, бессознательные. Крики, которыми призывают на помощь или помогают самим себе преодолеть страх и сделать непосильную работу или что-то приказать другим. «Хамид! Стреляй, Хамид! Стреляй, огонь! Встань, хорошенько прицелься и огонь! Нет, так не надо, целься лучше, гранаты зря не трать!» Первый танк, газуя, движется по мосту. «А по нам огонь так силен, что нам не встать и не подбить его!» Поднимается единственный остающийся гранатометчик второго взвода. Я представляю ладони рупором ко рту и кричу ему: «Целься, не промажь!» Но прежде чем он успел прицелиться, перед ним взрывается тяжелый снаряд. Взрыв поднимает его и бросает на другую сторону траншеи. В долю секунды я успел увидеть, что глаза его выпучились и будто хотят выпрыгнуть из орбит. Потом он как-то полупарализованно ползет обратно в траншею, но в него опять попадают, и он падает лицом вниз. В одно мгновение в него попало несколько пуль. Последние пули уже разрывают труп, и там, наверху, этот труп словно пляшет в каком-то танце. И второй танк въезжает на мост. Хейдар бегает и кричит, как безумный. Зуб его трясется, словно у громадной лягушки. До пояса голый водитель так сильно прижал к груди гранатомет, что тот, кажется, сросся с его кожей. Жилы на его шее натянулись, а глаза налились кровью. Он ждет малейшего затишья в обстреле, чтобы подняться и выстрелить. И тут, прямо на брустворе, взрывается мина. Взрыв ее искажает пространство и время. Меня словно с размаху ударили железной киркой в рот, и стальной острый конец этой кирки воткнулся мне в самую глотку. Схватившись за лицо обеими руками, я падаю на колени. Губы и рот обожгло бесчувствием. Лишь каким-то уголком рта я чувствую соленый вкус. Меня бросило в жар, и когда пыль чуть рассеялась, вижу свежую кровь, капающую с моих пальцев на землю. Расул скатывает платок и сует его мне в руку. Мои руки в крови, и я прижимаю ими платок к лицу. У меня что-то во рту похоже на кость. Я сплевываю, на землю падает сгусток крови с разбитыми зубами. Под платком пытаюсь ощупать челюсть. Губа порвана, и пальцы ощущают острые кончики остающихся во рту корней выбитых зубов. Трогаю язык и не понимаю, цел он или нет. Водитель вскакивает, и я вижу, как с шеи его льется кровь. Он забрался на бруствер, и все взгляды вдруг обратились на него. Я бормочу негромко: «Сумасшедший!» Он целится и стреляет, и не успевает сам проследить полет своей гранаты, как падает головой вперед с бруствера в воду канала. Расул в ужасе выглядывает и вдруг кричит: «Попал! Попал!» Абдулла, схватив его за запястье, тянет вниз. Еще кто-то кричит: «Загорелся! Танк горит!» Масуд, воспользовавшись паузой, двумя руками берет мое лицо и спрашивает: «Что с тобой? Куда ранен?» Я рукой показываю на рот. Он отворачивается, чтобы посмотреть на близкий взрыв, но успевает приказать мне: «Иди в тыл, немедленно уходи в тыл». Я оглядываюсь на траншею. Она полна раненых и убитых. И вся она вдруг кажется какой-то далекой. Я встаю и, согнувшись, иду в тыл. Оглянувшись, чтобы сказать что-то Расулу, вижу, что он стреляет из автомата. Глаза мои встречают взгляд Масуда, и я с чувством стыда торопливо спрашиваю его жестом: «Дескать, я пошел?» Он делает мне прощальный знак, и я ухожу. Дальше к тылу, по сторонам главной траншеи, устроены окопы-укрытия. В них набили все, кто мог поместиться, и Хадж Насрат в одном из таких укрытий. Увидев меня, откладывает трубку рации и выскакивает в траншею. Громко командует: «Раненым помогите эвакуироваться в тыл». И, оглянувшись, говорит радисту: «Скажи Хейдару, пусть быстрее раненых в тыл шлет». «Хейдар, Хейдар!» — говорит Шахет, — бормочет радист. «Давай быстрее своих подбитых соколов отправляй к Шахеду». «Бери раненых и веди в тыл», — командует мне Хадж Насрат. Потом зовет своего связного. «Гасем! Эй, Гасем! Быстро уводите раненых в тыл!» Радист протягивает ему трубку. «Хаджи, Хаджи! Артиллеристы на связи!» Гасем выпрыгивает из укрытия, и Хадж Насрат еще раз напутствует нас. «Я Аллах! Спокойно идите в тыл!» «Гасем! Пошлешь раненых вместе с ним! Вперед, выполняй!» «Я иду дальше. Возле санитарного окопа лежат раненые, и я командую им подниматься. У первого из них, идущего за мной, все плечо в крови. Рану его перебинтовали, но крови много, а по лицу видно, как ему больно. За ним идет другой раненый, у которого все лицо обгорело, и в воздуху открыто красное мясо, от вида которого меня передергивает. Я иду не быстро, а за спиной слышу крики Гасема, поднимающего раненых. Пока дошли до начала траншеи, за моей спиной набралось народа чуть ли не на целый взвод. Оглянувшись, я вижу, что все предмостье затянуто дымом, там ничего не разглядеть. Помоги им, Аллах. Мы выходим из траншеи и делаем привал под укрытием насыпи. Чуть-чуть перевести дух, но ведь и здесь безопасности нет. Жужжат минометные мины и взрываются то здесь, то там, и от этих взрывов не вздохнуть. Раненые с испуганным видом припали к насыпи. Я спрашиваю Гасема жестами, знает ли он, куда идти дальше. «В ту сторону идем», — указывает он. «Мы трогаемся в путь. Каждый кому-то помогает. Гасем распределил раненых парами так, чтобы пособляли друг другу. Кто-нибудь, раненый в руку, предоставляет свои здоровые ноги тому, которому трудно идти. Например, тот с обгорелым лицом тащит на спине еще одного, лицо которого и вовсе страшно. С его подбородка капает какая-то черная клейкая масса. Все отводят взгляд от его лица. Бесчувствие моего рта закончилось, сменившись пылающей болью во всем лице. От этой боли я не могу открыть челюсти. Крепко завязал лицо платком, но когда летят минометные мины и взрываются рядом, и приходится падать и ползти, это мучительно. А огонь врага усиливается. Они накрыли полосу между передовой и тылом для того, чтобы не позволить нам перебросить подкрепление. Вдоль насыпи сущий ад. Из развороченных окопов валит черный дым. Мины визжат, перехватывая дух, и взрываются прямо посреди нашей колонны. Мы валимся плашмя. Потом кое-как поднимаемся, чтобы взглянуть на последствия этого взрыва. Раненые, как стадо овец, в которое ворвался волк, не обращая внимания на свои раны, на четвереньках или ползком стремятся к насыпи. Двое упали посреди грунтовой дороги. Гасем подбегает к ним, осматривает и делает мне знак, что они мертвы. Я поднимаюсь и бегу к нему. И пока я добежал до них, мне трижды пришлось залечь и встать. Я вижу, что убитые мне незнакомы. Одного из них взрывом развернуло от пояса и выше, и оторвало обе ноги. Плечо его было забинтовано, и кровь на бинтах засохла. Вон нога чья-то. Мы оттаскиваем двоих убитых к насыпи и найденную ногу кладем там же. И, продолжая далее путь, уже инстинктивно прижимаемся к этой насыпи. Я гляжу вокруг и ничего не понимаю. Страх меня ослепил. Мы дошли до перекрестка и стоим, ждем Гасема. Он догоняет нас бегом, держась за локоть, и я спрашиваю, что с тобой? «Ничего, ничего», — отвечает возбужденно. «Нам вон в ту сторону». Идем по дороге, с двух сторон которой — насыпи. Обернувшись, чтобы посмотреть, не отстают ли идущие сзади, я вдруг чувствую, как в лицо мне, опаляя его, бьет из-за насыпи мощный сноп пламени. Падаю лицом в землю и вдруг чувствую запах шашлыка. Не веря себе, принюхиваюсь. Да. Рот наполняется слюной. Медленно поднимаю голову и в ужасе вздрагиваю. Человек горит. Чем-то в него попало, и он превратился в кусок горящего мяса. Гасем подбегает и начинает засыпать его землей, чтобы потушить. Не помня себя, я вскакиваю, кричу, бегу. «Вставайте! Вставайте! Вперед!» Во рту острая боль, и я замолкаю. Опять соленый вкус во рту. Раненые бегут за мной, не отставая. Никто не оглядывается. Вскоре дорога поворачивает. Несколько человек выглядывают из-под насыпи. Я в колебании. Замедляю шаг и, пройдя чуть дальше, вижу целую толпу. Это похоже на сцену страшного суда. Тут свалены вперемешку живые и мертвые. Живые в ужасе. Они словно уже в аду побывали. Ранения их тяжелые, и какой-то долговязый молодой человек мечется среди них, должно быть их командир. «Дорогу в госпиталь знаете?» — спрашивает он меня. Ему отвечает Гассем. «Они дают команду этим людям двигаться вместе с нами, и те встают». Встает примерно половина из тех, кто лежал, остальные — покойники. Два отряда раненых смешиваются, хотя и эти, новые, более тяжелые, чем наши. Несколько из них на носилках, которые несут легко раненые. Четверо из новых, все раненые в обе ноги, продолжают сидеть у насыпи и смотрят на нас неверяще. Неужели мы оставим их? Одновременно несколько человек требуют, чтобы мы быстрее уходили из-под обстрела. Но я движениями глаз и бровей даю понять этим неходячим, что пока их не возьмут, мы не двинемся с места. И к ним подбегают несколько человек и ведут их в колонну. После этого колонна двигается. Тяжелые снаряды вспахивают землю здесь и там, и раненые по второму и третьему разу получают раны от осколков, однако колонна не останавливается. Мы не замедляем, но и не ускоряем шаг. Молодой командир требует от меня, чтобы мы шли быстрее, но я показываю ему, что быстрее раненые идти не могут. Однако взрываются мины, и в колонне раздаются вопли и стоны. Он тоже рассвирепел и со злостью требует от меня ускориться. Мы почти перешли на крик, когда подбежал Гассем и ударил кулаком в грудь этого долговязого и крикнул ему. «Так ты требуешь ускорить шаг? Они и так еле поспевают». Молодой командир, замолчав, возвращается в колонну, и я с облегчением вздыхаю. «Стой, Насар, стой!» — это кричит сзади Гассем. «У некоторых раненых больше нет сил идти с нами. Я усаживаю колонну вдоль насыпи и бегу назад к Гассему. Он силой пытается поднять обессилевших раненых. Один из них, тот, с обгорелым лицом. На красноте этого лица два выпученных белых пятна. Он стонет. «Оставьте нас! Вы идите, а мы тут будем! Оставьте меня здесь!» В это время взрывом бросает на нас целую гору песка и раскаленной земли. Мы бьемся, словно кошки, угодившие в кипяток, и, извиваясь, падаем под насыпь, втыкаясь в нее головами. Придя в себя, я вижу, что тот, кто только что жаловался, вытянулся неподвижно. Подхожу к нему и вижу, что голова его словно бы грубо отрублена неумелым мясником. Шея наполовину вырвана, а из еремной вены под давлением бьет наружу теплая кровь. Мы движемся дальше и вскоре видим торчащие из-за насыпи радиаторы санитарных машин. Подойдя ближе, я понимаю, что это то самое место, которое мы проходили в первую ночь нашего наступления. Тот самый капонир, зарытый землей со всех сторон, из которого сделали полевой мини-госпиталь, а в 100 метрах позади него тот самый перекресток, где горели машины, на что я тогда обратил внимание. Теперь те, кто поздоровее, увидев санитарные фургоны, бросаются к ним бегом. Колонна наша вливается в эти окопы. Мы с Гассемом устроились в полуразрушенной ячейке. Он совсем без сил, и я тоже не понимаю, почему меня мучает такая жажда. Молодой испуганный санитар смотрит вдаль и говорит нам дрожащим голосом: «Подождите, подождите, сейчас придет следующая машина». Предыдущая машина была недалеко от нас, когда кто-то вдруг крикнул: «В нее попали!». Я выглянул и увидел, что она превратилась в пылающий костер. Молодой санитар усадил нас ждать, а сам стоит, переминается. Подходит следующая машина. Водитель разворачивает ее и подает задом к окопам. Молодой санитар торопливо открывает ее дверь и бежит к нам. «Скорее садитесь, машина ждет». Все раненые здесь ходячие, кроме одного, на носилках. Сначала погружают его, потом грузимся мы. Молодой санитар пытается улыбаться, что у него плохо получается. «Пусть Аллах сопровождает вас», — говорит он и захлопывает дверцу. «Через матовое стекло я вижу, как он быстро прячется в окоп. Водитель машины, обернувшись к нам, предупреждает. Приготовьтесь к очень быстрой езде. Дорога под плотным обстрелом». Он средних лет, волосы с проседью, трогает машину. Я смотрю на того раненого, который лежит на носилках. Не знаю, куда он ранен, но он без сознания. От встряхивания на первой же выбоине он встрепенулся и начал бредить, бормоча все одно и то же. «Я вас перестреляю. Если хоть шаг назад ступите, перестреляю всех». «Они наступают! Бегом! Наступают! Иракцы!» На миг он расширяет глаза и смотрит на меня. Его глаза так вытаращены, словно их белки хотят выскочить. Это, собственно, и не белки, а очень красные, налитые кровью полушария в сетке вен и прожилок. И вновь бормочет: «Иракцы! Дезертир!» Опираясь на руку, хочет подняться и теряет сознание. Кто-то объясняет: он контужен. Мы едем по шоссе, по обеим сторонам которого вода, и здесь нам начинает казаться, что не только с неба, а отовсюду летит на нас смерть. Именно этот кусок земли иракцы пристреляли из всех видов оружия. Ракеты «Катюш» ритмично взрываются, и их взрывы бросают вверх больших и малых рыб, так что на миг кажется, сотни игривых рыбок выпрыгивают из воды. Волны выхлёстывают на шоссе, выбрасывая погибшую рыбу. Ее гнилостный запах заполняет все. Машину резко дергает, мы хватаемся друг за друга, стараемся друг друга поддержать. К губе моей словно привязали гирю, так тянет ее боль. Водитель громко предупреждает: «Внимание, держитесь!» Машина резко сворачивает, бросая нас всех друг на друга, объезжает воронку. Воронка полная воды, прямо посередине шоссе. А рядом с шоссе сожженный транспортер колесами вверх, чуть подальше еще один горит. Видимо, его груз — боеприпасы, потому что внутри него что-то ритмично взрывается с треском. Опять водитель, нагнув голову, кричит нам: «Внимание, опасность!» Мы инстинктивно пригибаемся. Внутри транспортера с боеприпасами гремит сильный взрыв, и сквозь заднюю дверцу санитарной машины прорываются внутрь клубы пыли. Контуженный вновь начинает бредить. «Убили. Всех убили. Они наступают. Иракцы, иракцы». Он расширяет глаза и, лежа в том же положении, крутит головой во все стороны, смотрит на нас, и я боюсь, как бы он не вскочил. Его взгляд словно приговаривает всех нас к высшей мере. Опять бормочет: «Там ребята остались, патроны кончились, иракцы наступают на них». Он начинает плакать. Дальше его слова для меня становятся непонятны. Приподнявшись, он осматривается и вдруг начинает биться головой о стенку машины. Пытаемся удержать его и заваливаем на спину. Он не умолкает. «Реза, Реза, я Карим! Реза, Реза, я Карим! Мы идем в их сад! Посылайте нам голубей! Слышишь? Голубей посылайте!» Водитель не отвлекается от дороги ни на что. Шоссе поворачивает, и огонь врага слабеет. А вскоре мы видим выстроенные вдоль шоссе наши орудия, стреляющие одно за другим. На миг мой взгляд поднялся к небу, и я увидел, как облака расступились, и в полную силу засияло солнце. В те несколько дней, что мы были под обстрелом, я впервые обратил внимание на солнце, и я почувствовал, как мне не хватало солнечного света.